88. Мнимое выше. Вы говорите, что мораль сострадания выше морали стоицизма. Докажите это. Но заметьте, что моральные понятия выше и ниже нельзя мерить моральным аршином, так как нет абсолютной морали. Итак, берите масштаб какой-нибудь другой. 89. Похвала и порицание. Если война кончается неудачно, то ищут виновника войны. Если война кончается успехом, то хвалят ее зачинщика. Всегда ищут вину там, где есть неуспех, так как он приносит с собой уныние, против которого невольно применяется единственное средство — новое возбуждение чувства власти, а оно находится в осуждении виновного. Этот виновный не козел отпущения, он жертва слабых, упавших духом, унывших, которым на чем-нибудь хочется показать, что они имеют еще власть и силу. Для того, чтобы после поражения доставить себе чувство власти и силы, можно осудить даже себя самого. Наоборот, прославление виновника успеха часто бывает слепым следствием другой страсти, желающей иметь свою жертву, и на этот раз самому жертвенному животному жертва кажется сладкой и заманчивой. Именно если чувство власти в народе или в общине переполнено большим чарующим успехом и наступило утомление победой, то начинают отказываться от своей гордости. Поднимается чувство преданности, и начинаются поиски его объекта. Порицают нас или хвалят. Мы служим при этом обыкновенно поводом, и очень часто поводом, произвольно выбранным, дающим возможность нашему ближнему излить клокочущую в нем страсть порицания или похвалы. И в том, и в другом случае мы оказываем ему благодеяние, которое не является заслугой с нашей стороны и не вызывает благодарности с его стороны. 90. Красивее, но менее ценно. Художественная мораль — это мораль быстро вырывающихся аффектов, крутых переходов, патетических, сильных, страшных, торжественных движений и звуков. Это полудикая ступень морали. Не позволяйте же ей соблазнить себя эстетическими чарами и не ставьте ее высоко.